У нас это называлось миндальничать. Посмотри, Соня, как Лиза миндальничает с Львом Николаевичем, шепнула я Соне. Отец расспрашивал Льва Николаевича о здоровье. Потом разговор перешел к его деятельности. В те времена Лев Николаевич занимался школой и был мировым посредником. «Я думаю, трудно теперь ладить вам с дворянством», — говорил отец. «Я так устал от этой должности, мне до того надоела борьба с дворянством, что я уже просил об увольнении», — отвечал Лев Николаевич. «Я слышал, что ваш предводитель Минин интриговал против вас», — говорил отец, «а губернатор Дороган и министр внутренних дел Валуев отстояли вас. Мне рассказал про это и Сленьев». «Да ни один Минин интриговал против меня, и помещики-дворяне постоянно жаловались на решение мои их спорных дел с крестьянами и дворовыми людьми. А уже особенно было трудно с помещицами. Вот, например, одна из мелкопоместных помещиц жаловалась, что ее дворовый человек по болезни ушел от нее, а она потребовала, чтобы его вернули, так же, как и его жену. И когда я решил дело в пользу жены и мужа, она жаловалась. Мое решение отменили в мировом съезде. Потом дело перешло в губернское присутствие, и там решено было в мою пользу». «Экие порядки у нас на Руси, — говорил отец, — не скоро еще привыкнут к новым законам. А в особенности женщины, они прямо не могут, не хотят понять и признать, что должны отказаться от прошлого, — говорил Лев Николаевич. Отец засмеялся. «Да, — сказал он, — с этим народом не скоро справишься, тупое упрямство». Я внимательно слушала весь рассказ Льва Николаевича, и последние слова отца покоробили меня. «Зачем он так говорит? Он этого не думает, я знаю», — говорила я себе. Я хотела вступить в разговор, но не решалась. По годам моим это было не принято. Я волновалась и чувствовала, как краснею. «Папа», — вдруг сказала я, — «зачем ты так говоришь? Ты так не думаешь? Я знаю, наверное, что...» Путаясь, говорила я. Все с удивлением посмотрели на меня. Мама сделала строгие глаза. «Ого! Какая заступница женщин у нас! Ах ты, моя милая! И так раскраснелась!» Вдруг весело сказал отец, взглянув на меня. «Простите, мадам Виардо, никогда не буду», — засмеявшись, сказал Лев Николаевич. Мне стало совестно и неловко, и от волнения хотелось плакать. «Лучше бы меня из-за стола выгнали», — думала я. «Что я сделала? Что я сказала папа? И мама недовольна». Лиза мягким голосом обратилась к Льву Николаевичу, как бы извиняясь за меня. «У нас Таня часто говорит, чего нельзя говорить. Она еще этого не понимает». Ответа Льва Николаевича я не слышала. После обеда Лев Николаевич привел своих двух учеников, Егора Чернова и Васю Морозова. Отец приласкал мальчиков и ушел к себе, а мы, сестры и брат Петя, обступили их и закидали вопросами. Лев Николаевич стоял тут же, он, видимо, был доволен ребятами, как они по-детски скромно и непринужденно держали себя. Я заметила, что Соня хотела что-нибудь изобразить с ними, заставить их говорить, приласкать, но она как будто сдерживала себя. Она боялась известной фальши в непривычных отношениях с крестьянскими ребятами. Соня знала, что эта фальшь не ускользнула бы от внимания и чутья Льва Николаевича. «Вы хотите есть? Вы обедали?» — спросила я. «Спасибо, мы уже пообедали», — отвечали мальчики. «Соня, распорядись, чтобы их отвели к Трифоновне и напоили чаем», — сказала мама. «А нам пора собираться в театр». Петя принес им мятных пряников и ушел с ними.